Мы просто не успеем провести изъятие. Значит, получить валют не получится. Что ж, передай командиру Уфану, чтобы отправил на планету группы зачистки. Пусть используют все доступные ресурсы, но в течение 2 суток я должен получить отчет об уничтожении прототипа. Свободен.